Американец. Ноябрь 2005 года. Холодно. Дети уже в Богдановке. Я приезжаю на несколько дней на Кинбурн. После полудня еду к морю. Пляжем в такое время года эту остывшую полосу песка назвать уже сложно. Недалеко от полосы прибоя ставлю кресло, беру книгу, располагаюсь. Пронзительно ясный осенний день. Холодный, почти морозный ветер с моря. Ровные накаты темно-синих волн, сверкающая полоса вымытого перламутра ракушек. Одет я тепло. Осенняя джинсовая куртка на подкладке, теплые брюки, джинсовая же бейсболка. В руках довольно внушительный том. София Логос Аверинцева. На лице темные очки с диоптриями. Шорох волн, иногда доносящийся низкий рокот морских глубин, посвистывание ветра на грани слышимости. И все это не препятствует царствованию тишины. Вдали на кромке правильной, как в учебнике рисования перспективы пляжа, появляются три точки. Люди идут в мою сторону. Когда до путников остается метров 100, уже видно, что это двое мужчин и женщина. Все они того специфического типа ценители девственной природы, которые появляются на косе до или после курортного сезона. Пространство жизни для них с каждым годом все сокращается. Ветровки и рюкзаки, очки. Мужчины бородаты, всем лет под 40. Издали видно, что путники заинтересованно поглядывают на меня, о чем-то переговариваются. Поравнявшись со мной, смотрят в лицо, улыбаются. Один из бородачей громко произносит: «Hello, sir. Very good day, yes?» А, вот оно что. Иностранцы тут не редкость. Тем летом даже аргентинца какими-то ветрами на Кинбурн занесло. Так что я не удивляюсь. Но как среагировать? Первое желание — сказать «I don't speak English». Но вот ведь я понял, что мне сказали. Надо бы как-то повежливее ответить. Я напрягаю все свои способности и из жалких фрагментов школьного английского извлекаю фразу «Oh, yes, thank you. Very beautiful day today». И дружески поднимаю руку. «Окей». Все трое машут мне в ответ, а вопрошавший бородач поворачивается к спутникам и заявляет, для меня вполне слышимо. «Вот, я же вам говорил, это американец. У них тут экспедиция, исследуют популяцию волков». Все опять одаривают меня сияющими американскими улыбками. «Yes, yes, goodbye», и уходят дальше по кромке прибоя. Я с открытым ртом и поднятой рукой застываю на минуту, провожая их изумленным взглядом. «О, oh, ес!» Yes.